Глава 34. Эспер задерживал Шаю как мог и постоянно уговаривал остаться в безопасности. Однажды Вивиан спускалась из спальни в сад и услышала разговор в гостиной. «Все равно это нелепо. Чего ты добьешься, если тебя убьют?» — сердито спрашивал сенатор. «Не позволю мужу гнить в тюрьме. А у Нового Света в Империи есть сведения о лагерях военнопленных». «И что ты сделаешь, дитя? Не называй меня так. Я многое повидала в жизни и не стану терпеть твою снисходительность. Мне нужно просто до них добраться. Пойми, Эспер, мне без него не жить. Лучше погибну, пытаясь, чем сдамся. Я не сплю по ночам, думаю, как он, что с ним. Я обязана ему жизнью. Он бы не хотел, чтобы ты погибла напрасно. Ты не понимаешь. Он вытащил меня из лап смерти. Мой черед отплатить тем же. Иначе что я за человек?» Девушка вскочила с места, ее щеки пылали. «Ладно, Шая, сдаюсь. Устрою встречу послезавтра. Контрабандисты могут доставить тебя в Тарт, ближайший город по ту сторону границы, где есть ячейка Нового Света». «Спасибо. Знай, даже если умру, в этом нет твоей вины. Я сама приняла решение. Я не могу иначе поступить. Я найду мужа». «Как скажешь, Шая. С моей совестью разберутся небеса. О, Вивиан». Эспер заметил подошедшую девочку. «Хочешь перекусить?» «Нет, спасибо. Я Акила ищу». Эспер устроил для гостей прогулку в парк Каскад. Они следовали живописной дорогой меж уютных домов. Все в городе было наполнено зеленью и энергией жизни. Во дворах играли малыши. Влажный теплый воздух позволял дышать полной грудью. «Мы живем за счет солнечной энергии. У нас совершенно другая культура. Но вы скоро привыкнете», — говорила Авила. «Правда, Бет?» «Да. Вспомни, как в Элитене жарко и пыльно. А как же рассказы о том, что в республике в одночасье отбирают все, что имеешь?» «Манипуляция фактами», — рассмеялся Эспер. «Здесь ты можешь быть кем пожелаешь, поэтому способен потерять или приумножить богатство. А после смерти половину нажитого передают в государственные фонды, которые развивают культуру, образование и городскую инфраструктуру. У нас нет дворянства, передающего золото из поколения в поколение, в то время как бедные навсегда остаются людьми без гроша». «Звучит невероятно», — заметила Вивиан. Они прошли сквозь ворота крытого парка, и перед глазами предстала захватывающая дух картина. Верхние этажи терялись в вышине. С потолка и вдоль стен струились бесчисленные водопады. Между ними росли яркие цветы, парили птицы. Свет лился отовсюду. «Давайте сразу на аттракционы», — предложил Эспер, сворачивая вправо. Там было множество каруселей. Лестницы вели к канатным трассам, по которым с визгами восторга скатывались люди. Вивиан увидела палатки с сэндвичами и вафлями, крендельками и сахарной ватой. Вивиан чувствовала себя неуверенно среди такого количества счастливых людей, будто она перенеслась в иной мир, заснула, а может, и вовсе умерла на песке, где разбился ее самолет. Эспер с Шаей, не удержавшись от споров, отправились в кафе пообщаться за столиком. Оба считали себя слишком старыми и серьезными для детских забав. Беттани и Авилла пошли на самые страшные горки, а Вивиан с Акилом отстали. «Мне не хочется кататься», — сказала Вив. Акил, понимающе кивнул и задержал ее под водопадом. Они не спешили. Узкая тропинка велась меж стеной и стеклянной перегородкой. Поток воды низвергался с огромной высоты, рассыпая вокруг радужные блики. Брызги летели крошечными звездочками. Платье Вивиан, теперь такого же кроя, как у Бет и Авиллы, светло-голубое, чуть намокло, покрылось темными пятнышками и подчеркивало цвет глаз девушки. «Нам все некогда поговорить», — пробормотал Акил, положил руку Вивиан на плечо и тут же неловко отдернул. «Прости», — отозвалась она, — «я не думала, что встречу сестру». «Почему ты не говорила, что из Империи?» Вивиан как-то странно посмотрела в ответ. «Боялась». «Ничто не изменит моих чувств к тебе», — выпалил Акил и прижал Вивиан к себе. Она слышала, как бьется его сердце, а глаза были широко распахнуты. Вивиан отстранилась и поцеловала его в щеку. «Спасибо, я не представляла, что найду здесь что-то...» Голос сорвался. «Такое...» «Какое?» — улыбнулся Акил. «Похожее на дом и семью». Вивиан на секунду коснулась его губ своими, по телу пробежало тепло и приятное волнение. Неподалеку дети в киоске, увитым лианами, покупали мороженое. Ребята громко смеялись, а солнечный свет, проникающий сквозь стеклянную крышу, блестел на лакомстве, тающем в стаканчиках. Вивин и Акил, взявшись за руки, пошли за остальными по живописному переходу. «Выглядит невероятно». Акил остановился около фонтанчика и пригубил воды. «Что ты делаешь?» «Пить захотелось». «Так разве можно?» «Конечно. Вода же питьевая. Что такого?» «Бесплатно?» «Да». «В моем родном городе она была очень дорогой. Никто не мог позволить себе водопадов. И там вообще нет ничего бесплатного для людей. Но ведь вода, как и воздух, необходима для жизни. Нельзя брать деньги за то, без чего человек умрет». «Звучит невероятно. Этрицы скорее бы дали умереть с голоду, чем подали милостыню». «Это не милостыня. Вода – природный ресурс, а значит, принадлежит всем. И солнечный свет тоже. Поэтому энергия, которую вырабатывают личные солнечные батареи, бесплатная». «В твоем городе так же было? У нас меньше рек, но в целом да». «Утопия какая-то. Тебе не нравится?» «Нравится, просто сложно поверить». Ночью Шая покинула дом. Ни с кем не попрощавшись, отправилась навстречу судьбе. Или, скорее, наперекор, вызволять мужа из плена. Когда утром Вивин услышала об этом, внутри у нее что-то перевернулось. Шая не боялась ни имперцев, ни смерти, ни пыток. Или просто не знала, на что идет. Последний подслушанный разговор Эспера и Шаи крутился у Вив в голове. Всю следующую ночь ее мучили отступившие раньше кошмары. Но к ним прибавились смерти родителей. Она не могла перестать думать и представлять себе последние минуты их жизней. С папой хотя бы была Бет, а мама погибла в полном одиночестве, страхе и отчаянии. Сможет ли Вив когда-нибудь выяснить, что происходило с ней в тюрьме? Это могут знать Биен, Левикот или директриса. Проснувшись утром, Вив увидела рядом лицо. Копию своего. Так всегда было в детстве. «Ты чего ночью ворочалась?» Не разлепляя глаза, спросила Бет. «Кошмары. Расскажешь?» «Да, но сначала давай пойдем к Акилу. Ему тоже надо это услышать». Сестры вылезли из кровати и прямо в белых ночнушках пробрались в соседнюю комнату. Вивин тихонько постучалась. Никто не ответил. Она открыла незапертую дверь. «Акил». Девушки присели на кровать, и Вивин потрясла его за плечо. «Акил?» «Что?» — пропыхтел он. Но, увидев напротив одинаковые лица, вздрогнул и подскочил. «А, вы здесь. Напугали. Что случилось?» «Надо поговорить», — выпалила Вивин. «Тебе до сих пор не все обо мне известно, но вы с Бет должны узнать». Вивин помолчала, собираясь с мыслями, и добавила. «Я была пилотом в Этрийской империи, авиатрисой. Я убивала людей и не заслуживаю жизни в республике». «Ты чего?» — разозлилась Бет. «Конечно, заслуживаешь». «Дай ей закончить», — перебил Акил. Его взгляд помрачнел, плечи ссутулились. Занавески развивались на открытом окне. В комнате было свежо. По рукам и спине Вивин ползли мурашки. На улице с рассветом просыпались и начинали петь птицы. «Я должна искупить все, что натворила. В Империи остались мои подруги, которым я должна помочь. Мне нужно сделать что-то хорошее, иначе не смогу себя простить». Вивин подумала про папу, в смерти которого, скорее всего, была виновата. Она не сможет признаться. Если бы Бетта не спросила прямо, то Вив бы сразу ответила. Но Бет не спрашивала. «Ты можешь делать хорошее здесь. Выучиться бороться с этрийцами». «Нет, невозможно. Война длится много лет. Линия фронта сдвигается то на восток, то на запад. Гибнут тысячи людей». «Думаешь, ты сможешь это остановить?» Серьезно спросил Акил. «Даже если не смогу, хоть попытаюсь. Я поняла, что империю можно уничтожить только изнутри. И что ты будешь делать?» «Найду контрабандистов, которые перевезли Шаю через границу». «Эспер не отпустит», — заметила Бет. «Мы для него как дети. Он несет за нас ответственность». «Не ему решать. Я намереваюсь уехать и уеду. Мне тут не место. Я привыкла работать, бороться». «И страдать?» — перебила Бет. «Это больше не обязательно. Родители пожертвовали жизнями не для того, чтобы ты убивалась в Империи. У тебя появился шанс спастись. Папа хотел, чтобы мы жили именно здесь». «Знаю, родители не хотели бы для меня такого. Но они не успели меня спасти». С горечью бросила Вивин. «Я выросла и решаю сама. Пришла пора чем-то пожертвовать». «Разве ты жертвовала недостаточно? Хочешь лишиться жизни? Нет, только помочь друзьям, которые остались там. Оно того стоит? Разумеется». «Я с тобой», — вырвалась у Акила. «Что?» «Я же говорил, что не оставлю тебя». Он сжал ладони Вивин. «Если тебе не жалко себя, то не жалей меня. Давай отправимся в то чудовищное место и вместе погибнем. Почему бы и нет? Не надо так. Разве не этого ты хочешь? Нет, я собираюсь хоть кому-то помочь». «Вив», — вмешалась Беттани, — «в республике у тебя есть реальная возможность что-то изменить. Пойдем со мной в школу. Эспер давно предлагал вас записать. Посмотришь, как живут наши ровесники». «Бет, не начинай!» «Прости». Беттани взяла сестру за другую руку. «Ну что, дашь нам шанс переубедить тебя? Какая специальность интересует? Если хочешь влиять на военные действия, то нужно стать стратегом». «Нет». Вивин думала, и никто не мог понять, на что она ответила отказом. «Пожалуйста», — взмолился Акил. «Я хочу учиться медицине». Вивин кивнула и крепко сжала ладони, не давшие ей сорваться в пропасть. «У меня есть опыт». Беттани и Акил радостно заулыбались. Беттани продолжала ходить на занятия по стратегии, а Акил выбрал инженерию. Вопреки надеждам сестры и друга, Вивин чувствовала себя не в своей тарелке. Другие ученики смотрели на нее с подозрением. Девушку мучил их непривычный акцент. В классе вместе с ней учились человек 40. Часто стоял гвалт. Медицина пользовалась популярностью. Хоть уроки и длились по 50 минут, и после каждого была перемена, Вив все давалось сложнее, чем в академии. Она имела представление о том, как остановить кровь или перевязать рану, но в теоретических познаниях по анатомии и биологии значительно отставала от сверстников. Неделю за неделей она ходила на уроки, пытаясь втянуться, но не могла. У нее не оставалось сил на домашние задания или прогулки с новыми знакомыми. По ночам все сильнее мучили кошмары. Вязкие сны бросали то в жар взрывов, то в холод смерти. Вивин казалось, что она умирает в огне, а потом ее бездыханное тело гниет на одиноких мраморных скалах, и никто не может ее найти. Под глазами залегли синяки, но на все расспросы Вивин отвечала односложно. «А что сказать? Что совесть не дает спать по ночам. Чувство вины вот-вот сожрет живьем, а она не хочет пользоваться выпавшим шансом». Вивин лежала и глядела в открытое окно, пытаясь сосчитать листья на дереве по их теням в свете луны. Ночь разорвал вопль, жуткий, нечеловеческий. Вив испугалась, вскочила с кровати. Проснулась Беттани. «Что это?» — бросила Вивин. «Воздушная тревога!» — перекрикивая сирену, ответила Бет. «Здесь? Разве такое возможно?» Дверь распахнулась. «Скорее, девочки, в бомбоубежище!» — скомандовал Эспер. «У вас есть бомбоубежище?» — удивилась Вивин. «Общее на квартал. Нужно добежать. У нас еще никогда не было атак, мы слишком далеко от границы». Эспер подталкивал их вперед. «Не бойтесь, все будет хорошо». Из своей комнаты выскочил одетый Акил. Лицо в полутьме коридора казалось серо-фиолетовым. И Вивин подумала, что парню, наверное, очень страшно. Однажды он уже пережил бомбардировку и вряд ли думал, что придется снова. Она взяла Акила за руку. Авиатриса тоже испугалась. Она никогда прежде не бывала жертвой. Лицо горело от стыда и от осознания того, что случится дальше.